и сначала никто не мог с ним справиться. Совсем молодые вампиры, вспыльчивые, дикие, почти неуправляемые. С одним новорожденным можно как-то сладить, научить его сдерживаться, но группа из 10-15 молодых — это настоящий кошмар. Они набрасываются друг на друга так же легко, как и на врагов, на которых их натравливают. Бенито должен был создавать все новых вампиров, потому что они дрались между собой, а кроме того, проигравшим противникам все же удалось уничтожить больше половины его войска. Хотя молодые вампиры очень опасны, их все-таки можно победить, если знать как. Они невероятно сильны физически, примерно первый год или около того. Если они дерутся полную силу, то могут легко раздавить вампира постарше. Но они рабы своих инстинктов, и потому их действия предсказуемы. Драться они обычно не умеют и берут силой и злостью, а в случае с Бенито еще и числом. Когда вампиры в Южной Мексике поняли, что их ждет, то нашли один единственный способ противостоять Бенито — сделать армию собственных вампиров. И тогда начался настоящий ад, в прямом смысле этого слова. У нас, бессмертных, тоже есть своя история, и эта война навсегда останется в памяти. Разумеется, в то время людям, жившим в Мексике, тоже пришлось несладко. Меня передернуло. Когда трупы стали наваливать горами, человеческая история резкое уменьшение количества населения свалили на эпидемии. В Альтуре, наконец, приняли меры. Все их охранники приехали сюда и выследили каждого новорожденного на юге Северной Америки. Бенито окопался в Пуэбло, лихорадочно увеличивая свою армию, чтобы захватить лакомый кусок Мехико. В Альтуре начали с него, а потом перешли к остальным. Всех, у кого находили новорожденных, убивали на месте, а поскольку каждый пытался защититься от Бенито, Мексику на время очистили от вампиров. Я однажды разговаривал с очевидцем, который издалека наблюдал за тем, что случилось, когда в Альтуре пришли в Кулиакан. Джаспера передернуло. Я впервые видела его испуганным, чуть ли не дрожащим от страха. Хорошо уже то, что безумная жажда завоевания не вышла за пределы юга. Остальной мир не потерял рассудок. Мы обязаны в Альтуре нашим нынешним образом жизни. Однако после возвращения в Альтуре в Италию выжившие вампиры, не теряя времени, стали расхватывать территорию на юге. Вскоре снова начались раздоры. Недовольных хватало. Вендетты следовали одна за другой. Идея создания армии новорожденных вампиров уже распространилась, и некоторые не могли устоять. Но и вмешательство в Альтуре не забыли, так что в этот раз действовали осторожнее. Новорожденных тщательно отбирали среди людей и лучше готовили. Их использовали скрытно, и люди, большей частью, ничего не замечали. Создатели армий не давали в Альтуре повода вернуться. Войны возобновились, хотя и с меньшим размахом. Время от времени кто-нибудь заходил слишком далеко. В газетах появлялись статьи с разнообразными домыслами. И тогда в Альтуре возвращались и зачищали город. Но при этом не трогали остальных, более осторожных. Джаспер уставился в пространство. «Так вот как тебя превратили», — прошептала я, когда до меня дошло. «Да», — подтвердил он. «Когда я был человеком, я жил в Хьюстоне, штат Техас. В 1861 году мне почти исполнилось 17, и я вступил в армию Конфедерации. Вербовщикам я соврал. Сказал, что мне уже 20. Я был рослым парнем, и мне удалось их провести. Моя армейская карьера оказалась недолгой, но весьма многообещающей. Я всегда нравился людям, и они прислушивались ко мне. Отец говорил, что у меня есть обаяние. Теперь я, конечно, понимаю, что дело не просто в обаянии.